По случаю нового 2017 года эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмад Аль-Забир Аль-Сабах на днях прислал поздравительную телеграмму в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. Адресант подчеркнул, что он разделяет радость вместе с маршалом Ким Чен Ыном и пожелал того, чтобы Новый год стал счастливым годом, приносящим всем народам мира мир и безопасность, благо и процветание, и пожелал Ким Чен Ыну здоровья и дальнейшего развития замечательных отношений между дружественными двумя странами и народами.